«Варлок, говорите». Корен внимательно посмотрел на них, взгляд стал острее бритвы. «Вы знаете, кто он такой?» «Какой-то местный авторитет?» Неуверенно предположил Дарс, ёрзая в кресле. Судя по тому, как все боялись его в баре. У него целая свита головорезов. «Можно сказать и так», — усмехнулся Корен, но в смехе не было никакого тепла. «Господа, у меня к вам вопрос по существу. Ваш бывший пассажир, Кадар Тирайн, вчера вечером исчез. Словно растворился в космической пустоте. Вы случайно не встречались с ним после того, как высадили на станции?» «Нет», — покачал головой Дарс. «Как высадили, так больше и не видели. Он забрал свои вещи, мы погрузили его на платформу, и он улетел. После этого не встречали. А зачем нам встречаться с ним?» Добавил Рик, его голос оставался ровным и спокойным. «Контракт выполнен, деньги получены. Дальше не наше дело». «Понятно», — протянул следователь. «А что вы можете рассказать о его поведении во время полета? Что-то необычное замечали? Странные разговоры, возможно, случайно сказанные фразы. Старики в таком возрасте часто заговариваются». «Ничего особенного», — ответил Дарс, стараясь говорить увереннее. Тихий старичок с седой бородкой большую часть времени проводил в каюте. Только изредка выходил поесть. Читал какие-то книги на старых электронных носителях. Он что-то говорил о своих планах в нашей системе. О целях визита. Только то, что ему нужна встреча с бароном, пожал плечами Дарс. Никаких подробностей не сообщал. Человек он замкнутый, не из болтливых. Корен кивнул и отложил планшет на стол. Тишина повисла в воздухе, нарушаемая лишь едва слышным гудением системы вентиляции. «Хорошо, господа. Пока что вопросов больше нет», — произнес следователь. «Но прошу вас не покидать систему до завершения расследования. Это не просьба, а требование». «А сколько это может занять?» — поинтересовался адвокат, поправляя очки в золотой оправе. «Трудно сказать. Несколько дней, возможно, неделя. Все зависит от сложности дела. Мои клиенты несут убытки за простое», — заметил адвокат Вейн, голос приобрел деловые нотки. «Корабль требует ремонта, а время — деньги. Надеюсь, расследование не затянется». «Мы делаем все возможное», — заверил Корен, вставая из-за стола. «Можете быть свободны». Все трое поднялись со своих мест. Дарс уже направился к выходу, когда Корен неожиданно произнес: «Совсем забыл, господин Рик, у вас с собой есть карта ФПИ?» Дарс замер на полпути к двери, лицо побледнело до мертвенной белизны. Вейн резко обернулся, в обычно спокойных глазах промелькнуло нечто похожее на панику. Я же мысленно усмехнулся. Ведь именно этого вопроса я ждал с самого начала допроса, словно хищник, выжидающий удачный момент для броска. «Карту ФПИ?» переспросил у него, делая вид, что не понимаю, к чему это. Постарался сделать так, чтобы мой голос звучал удивленно и немного растерянно. «А зачем она вам?» Простая формальность, пожал плечами Корен, но острые глаза внимательно следили за каждым движением, каждой мимикой. «Рутинная проверка личности, господин Рик». Дарс медленно повернулся, взгляд метался между мной и адвокатом, как у загнанного зверя. Он опустился обратно в кресло, словно ноги больше не держали. «А, собственно, какие проблемы с ним?» Спросил Дарс дрожащим голосом, в котором отчетливо слышалось нарастающее напряжение. Рик же просто дрался. «Что тут, может быть, не так?» Победил он в честном поединке. Корен откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Худощавое лицо приобрело выражение опытного охотника, учуявшего слабость добычи. «Мы проверяем все аспекты вчерашнего поединка», — медленно произнес начальник СБ, растягивая каждое слово. «Понимаете, господин Коулман, ваш напарник сумел голыми руками победить андроида. Боевого андроида модели «Гладиатор», который до этого не знал поражений за все годы службы. И что в этом такого?» Вскинулся Дарс, но голос предательски дрогнул. «Рик сумел победить андроида, да. Это же хорошо, разве нет?» Он показал, на что способен разумный. «Не знаю, как вы, а вот лично я не верю, что обычный человек на это способен», — жестко ответил Корен, голос приобрел металлические нотки. «Поэтому мне нужны данные о том, какие импланты и усилители установлены у вашего напарника, а также его карта ФПИ. Полная биометрическая информация». Повисла гнетущая тишина, которую можно было резать ножом. Адвокат Вейн поправил галстук нервным движением. Дарс сидел, уставившись в пол, и видно было, как напряженно работают их извилины. «А какие могут быть аспекты?» Наконец выдавил из себя Дарс, подняв глаза на следователя. «Когда этот андроид меня избивал, никто никакие аспекты у меня не спрашивал. Просто побил и побил. Где была тогда ваша справедливость?» «Наши специалисты выяснили, что андроид создан специально для боев», — перебил Корен холодным тоном. «В нейронную сеть заложили данные о тысячах боевых стилей всех известных рас. Он анализировал каждое движение противника в режиме реального времени, предсказывал атаки на несколько ходов вперед. Рефлексы превосходили человеческие в десятки раз. И вдруг находится некий техник, который не только выстоял против такой машины, но и победил ее одним точным ударом. Корен встал и подошел к узкому бронированному окну. «Знаете, что меня больше всего удивляет?» Продолжил начальник службы безопасности Бранства, не оборачиваясь и через отражение рассматривая всех троих. Записи с камер наблюдения показывают, что в последние секунды боя андроид словно заколебался. Как будто что-то серьезно нарушило программу. Произошел какой-то системный сбой. Может, он просто сломался. Предположил Дарс с надеждой в голосе. Техника иногда дает сбу. Даже самая надежная и совершенная. Может быть, согласился Корен, но в голосе прозвучала явная ирония. А может, кто-то знал, как остановить дроида. Кто-то с нужными знаниями или нужными имплантами. Военными имплантами. Глава 24 следователь повернулся к нам лицом, и в его глазах увидел холодную решимость хищника, готового к решающему броску. «Итак, господин Рик», — повторил железным тоном. «Вашу карту ФПИ. Прямо сейчас». Адвокат Вейн, наконец, очнулся от ступора. «Это выходит за рамки первоначального допроса», — заговорил быстро. «Мне нужно время, чтобы изучить правовые основания». «Нет, господин Вейн», — жестко прервал Корен, голос прозвучал, как удар молота по наковальне. «Это неотъемлемая часть расследования. Если у вашего клиента все чисто, то проблем быть не должно». Медленно потянулся к карману потертого рабочего комбинезона. Все в кабинете замерли, наблюдая за движениями с замершим дыханием. Дарс побледнел еще больше, если это вообще было возможно. «Видите ли, господин Корен», — начал я размеренно, убирая руку от кармана, «дело в том, что я дикий, как у вас говорят. Человек с окраины цивилизованного космоса». «И что?» — нахмурился следователь. «У всех диких есть карты ФПИ.